Ее отец оказался прав, как всегда. Она могла выйти замуж только за благородного мужчину, за такого, как ее Альфонсо. Эти безмятежные дни летели быстро. В декабре Лукреция узнала, что у нее будет ребенок. Вот когда она по-настоящему ликовала и молилась о том, чтобы ее блаженство всегда было таким же совершенным. Альфонсо трогательно заботился о ней. «Она должна почаще отдыхать», — говорил он. «Ей нельзя забывать о том бесценном времени, которое она носит». «Дорогой мой, у нас еще есть немного времени», — пробовала возразить она. «У нас появилось величайшее сокровище, и мы должны с самого начала оберегать его», — настаивал он. Как-то раз они лежали в постели и гадали о том, кто у них родится, девочка или мальчик. Обоим хотелось мальчика. «Ну, конечно, у нас будет мальчик», — нежно поцеловав ее, сказал Альфонсо. «Кто же еще может родиться от счастливейшего брака на земле? Но если будет девочка, и если она будет похожа на свою мать, то я все равно буду благодарен ей». Потом они занимались любовью, а еще позже говорили о тех многих достоинствах, которые нашли друг в друге, и как счастливы были жить вдвоем. «Как-нибудь я отвезу тебя в Неаполь», — сказал Альфонсо. «Ты ведь не против побыть вдали от Рима?» «Со мной будешь ты», — вздохнула Лукреция. «И там будет мой дом». «Но...» Он ласково прикоснулся к ее щеке. «Тебе не хочется надолго покидать твоего отца?» — догадался он. «Мы будем часто приезжать к нему. Может быть, и он навестит нас». «Как любишь ты его! Порой мне кажется, что тебе он дороже всех на свете». Лукреция ответила. «Больше всех на свете я люблю тебя, моего супруга, а к отцу питаю другие чувства. Почитаю, как, может быть, почитаю Бога. Он всегда был со мной, добрый и мудрый». «Ах, Альфонсо, знал бы ты, сколько душевной щедрости он подарил мне. Нет, его я люблю не так, как тебя. Ты — часть меня, с тобой мне хорошо и спокойно, и ты превосходный любовник. Но он наш святой отец, а я его дочь. Пожалуйста, не сравнивай мою любовь к тебе и к нему. Позволь мне быть счастливой с тобой и с ним». Альфонсо внезапно вспомнился саркастический смех Чезаре. Он даже вздрогнул от зловещего предчувствия, что тень этого человека будет всю жизнь преследовать его, омрачая самые счастливые моменты, оскверняя его чистую любовь. Но он ни словом не упомянул о Чезаре.